знакомый. Слышу отзыв, когда ребенком я бежал и радовался нежно. Смотрел на то, как просыпается мой край. Чевал минуты детства, запоминая звон весенний. Уже тогда немного предчувствовал, знал, что взрослым будет трудно вернуться в это время. Но каждый раз в очередной ее приход я окунаюсь в омут тихих воспоминаний, чтоб сохранить себя еще на год и постараться ощутить всю прелесть детских обещаний. После зимы я ничего не боюсь, не слышно эхо войны, лишь только тихая грусть. Растает пепел и лед, уйдут обиды и боль, и только солнце взойдет, наступит новый покой. Может, эта весна подарит капли тепла, за горизонтами сна падет немая скала. Ветки спящих стволов распустят первый свой лист, а вместо тысячи слов пройдет еще одна жизнь. Белая тонкая гладь закрывает изъяны людей. Я хочу только верить и ждать, что наступит еще один день. Сверкает молния забвений, и без просвета нам уже не улыбнуться. Но верю я, что изумление природных восхождений поможет нам все пережить, поможет свету прикоснуться. После зимы я ничего не боюсь, не слышно эхо войны, лишь только тихая грусть. Растает пепел и лед, уйдут обиды и боль, и только солнце взойдет, наступит новый покой. Может, эта весна подарит капли тепла, за горизонтами сна падет немая скала. Ветки спящих стволов распустят первый свой лист, а вместо тысячи слов пройдет еще одна жизнь. Сядет снега, и в наше сердце возвращается тепло. Продолжит течь спокойствие река, продолжим путь всем неприятностям назло.